Содержание. Дина Рубина, городской человек наших дней. Интродукция. Картинки с выставки. Сюита. Женатый ветер. Элегия. Сиротская зима. Пастораль. Признаки жизни. Вариации. Конец содержания.